Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал, сказал. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте поговорим вот о чем. Как складываются отношения между президентом и его однопартийцами в Конгрессе? Все ли там в порядке? Чего можно ожидать? Это является предметом обсуждения во всех средствах массовой информации. Но давайте послушаем вашу точку зрения. Давайте. На самом деле, это очень интересная проблема, поскольку, если вы смотрите на нее со стороны, на эту картину, окидываете ее взглядом, может сложиться впечатление, по крайней мере, у меня такое впечатление складывается, что республиканцы вообще-то ничем не заправляют в Конгрессе. Республиканцы представляют собой какую-то бледную копию демократической партии, программа интересы которой совпадает именно с демократической партией, а ни в коем случае не с консервативной частью республиканской партии, и не республиканской партии как таковой. Поскольку если бы мы действительно видели твердокаменных республиканцев у власти, мы бы видели буквально утроенные усилия по возведению стены, по изменению торговых соглашений и переговоров, изменению дефицита, баланса и так далее. Мы бы видели иммиграционную программу в полном плане, мы бы видели законодательные инициативы Конгресса, которые направлены против городов-святилищ, так называемых. Мы видели бы законодательные инициативы против нелегальной иммиграции всех видов. Да? Мы бы видели законодательные инициативы в области внешней политики, в Афганистане, все прочее, в области национальной безопасности. То есть проблемы, которые стоят перед страной, можно перечислять, ну, я не знаю, неделями, и будет еще много времени дополнить, верно? К сожалению, мы этого не видим. К сожалению, мы видим очень мало законодательных инициатив. Мы видим, что на пост, на столик президентский ложится очень мало документов ему на подпись. И вы знаете, это очень огорчительно, Сергей, поскольку нация, поскольку консерваторы, поскольку республиканская партия бездарно, абсолютно бездарным образом пропускает свой исторический шанс изменить лицо Америки на консервативный лад. А они занимаются с чем угодно. МакКоннелл, вместо того, чтобы проталкивать важные законодательные проекты, он может выступать на CNN или где еще и говорить, что президент, дескать, у президента завышенные ожидания, что президент не понимает, как трудно проводить закон, принимать закон. Президент не знает все нюансы переговоров. Президенту неизвестны детали каких-то кулуаров, которыми пестрят в Вашингтоне. Да? А, к сожалению, подобное раздражается, подобное сумятица, подобное, не знаю, несовпадение интересов вредит консервативной партии. Это может довести до того, что избиратели, которые с таким энтузиазмом вышли голосовать за президента Трампа в прошлом году, могут остаться дома, поскольку если Конгресс не в силах ничего изменить, если те же самые республиканцы, которые кровь из носа клянутся, что они могут поставить заслон, да, на пути у демократов, на самом деле занимаются только тем, как отпирают двери, пускай тех же самых демократов, это играет очень деморализующую роль, да, на электорат. Второй момент, который очень интересно добавить, что на этой неделе стали видны какие-то подвижки в этом отношении. Например, вчера утром МакКоннелл заявил, что программа президента направлена на деревенскую, на сельскую Америку и Америку, которая населена небольшими городками. Он также заявил, что программа президента заслуживает похвал. И некоторые заслуги, в частности назначение судьи Горсача на пост Верховного судьи США, это то, что заслуживает одобрения. Замечательно. Но если МакКоннелл стоит во главе законодательного органа, который принимает важнейшие законодательные же инициативы, но почему он отправил Конгресс в отпуск? Да? Почему он постоянно бодается с президентом? Почему он не может отменить флибустер? Некоторые дорогие товарищи заметят, что вот если он сейчас отменит флибустер, и можно будет принимать решение в Сенате квалифицированным большинством, 61 голос по новым правилам, если бы он был отменен, то тогда это откроет дорогу демократам. Нужно заявить, что если у демократов, не дай бог, появится возможность получить большинство в один голос в Сенате и в Конгрессе, они моментально, в тот же день, даже в тот же час, как это случится, они отменят флибустер, поскольку текущая демократическая партия является продолжением коммунистической партии, абсолютно невменяемая, абсолютно озверевшая, абсолютно опьяневшая от той власти, которая у них есть, партия, которая не думает не то что о будущем, а не думает вообще ни о чем. Сергей? Да, полагаю, что прав президент Трамп, заявляя о том, что если не отменить правила обструкции, республиканцы в Сенате и в Конгрессе, в смысле, не примут ни одного большого закона, поскольку в Сенате всегда найдется пару-тройку человек, которые, ну вот как с Обамакер, сенатор Коллинз, сенатор Маккейн, такой... Сенатор Мурковский. Мурковский, да. Сенатор? Да. Три сенатора, которые проголосовали против. А уж тем более Трамп заявляет о том, что 8 демократов, потому что по существующим правилам для того, чтобы принять закон, необходимо квалифицированное большинство, то бишь 60 голосов. Значит, как минимум нужно 8 демократов для того, чтобы это произошло. И он говорит о том, что 8 демократов держат в заложнике всю страну. И он прав. Вообще, а как можно объяснить вот эти сложные взаимоотношения между законодателями и Трампом? То есть, либо неужели они не разделяют его, так сказать, адженду, его политику в отношении там, снижения налогов, безопасности государства, возвращения рабочих мест в страну? Ведь, казалось бы, все это лежит на блюде, на платформе республиканской партии. Сергей, мне кажется, что проблема заключается не в том, что их политические мнения не совпадают. Проблема заключается в том, что не совпадают какие-то личные пристрастия. Они испытывают антипатию к аутсайдеру, к человеку из Нью-Йорка. Даже не то, что из Нью-Йорка, а человек, который носит такой флёр шоу-бизнеса, понимаете? Такой немножечко неполитический, вернее, совсем неполитический. И мне нравится то, что он использует Твиттер, мне нравится то, что он отвечает на каждый выпад демократов и своих же республиканцев, и мне нравится, что президент Трамп готов ввязаться в совершенно мелочную, знаете, склоку по пустякам с теми же самыми демократами, и мне нравится, что он ретвитит какие-то мемы, что он постоянно издевается над Обамой. То есть, опять же, к политике это не имеет абсолютно никакого отношения, абсолютно, но эти люди настолько мелочные. Эти люди настолько узколобые, я бы даже сказал, насколько нарциссически настроены, что они не могут просто перейти, они не могут успокоиться от мысли о том, что президент – это аутсайдер из шоу-бизнеса из Нью-Йорка. Для них это абсолютно анафема. И в результате кто страдает? Страдает простой консервативный избиратель. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте. Мне кажется... ответ лежит в другой плоскости. Я несколько месяцев назад прочитала как бы небольшую заметку, которая проливает свет на то, что же происходит сейчас с нашим Конгрессом и Сенатом. Президент Трамп заморозил зарплату для Конгресса и Сената. То есть это было одно из его регулейшнс. Поэтому, естественно, когда Обама все вот эти вот против народа принимал законы Обама, Кер и так далее, он исключил и демократов, и республиканцев. То есть он относился к ним, это истеблишмент, то есть это было как при диктатуре. Какая-то прослойка жирует, а народ нищает. А президент Трамп совершенно другую политику ведет. Он ведет политику для всех, для всей этой страны. Он пытается ее сделать великой. Он пытается сделать всех нас богаче и счастливее. Спасибо. Вот ответ, что этому истеблишменту это не надо ему. Спасибо. Поэтому вот такие дела. Спасибо большое. Вы знаете, мне кажется, что вы немножечко ошиблись, поскольку президент запретил принятие на должность новых членов федерального правительства. Запрет на найм новых членов правительства, даже работников административных. А не подписал ли он исполнительный указ о том, чтобы запретить лоббистскую деятельность бывшим, так сказать, законодателям или государственным служащим? Я не уверен, может быть, и подписал, но я точно помню, что сейчас, 2009 года, установлен запрет на повышение заработной платы конгрессменов. Ну, честно говоря, вот судя по тому, по тем результатам, скажем, как некоторые конгрессмены, которые получают зарплату, или, как скажем, Сьюзан Райс, бывшая советник по национальной безопасности, получая зарплату за время своей каденции, стала мультимиллионером. Я не думаю, что замораживание заработной платы уж так драматически отразится на благосостоянии политиков, заседающих в Конгрессе. Почему-то у меня есть такое подозрение, что это не самый, не единственный и не самый главный источник их доходов. Я не думаю, Сергей, что у них будут проблемы с выбором, какой ресторан они могут позволить себе пойти в пятницу вечером. Все-таки это не то, чем они заняты. Давайте попробуем принять следующий звонок, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа и Павлик, я могу вас так называть, вы очень молодой. Ваши слова нужно записать, напечатать в рамку и поставить это в Сенат. Это одно. Другое. Расскажите, что там с этим Менендесом делается, с этим сенатором? И кто может быть вместо него? Он же демократ. Спасибо. Звонок. Смотрите, с Менендесом происходит очень интересная деталь. Помните, его взяли за жабры некоторое время назад федеральные службы, и демократы пытались его выгородить, поскольку свой человек. Это не получилось по многим причинам. Прежде всего, поскольку он был оппонентом иранской ядерной сделки. Я должен подчеркнуть, что по странному стечению обстоятельств, именно в этот момент, когда он выступил против иранской сделки, он подвергся вот такому, так сказать, нашествию федералов. Да, партии и правительство не оценили его такой произраильский настрой, да, не получилось. Поэтому в результате этого товарищу Менендесу для него наступили тяжелые времена. Тяжелые времена наступили не только для товарища Менендеса, а также для товарища Криса Кристи, который, как сейчас почему-то очень много пишут в СМИ, действительно планирует на занятие должности сенатора от Нью-Джерси. С одной стороны, он является самым непопулярным, по-моему, даже вторым после губернатора Канзаса непопулярным губернатором во всей стране. Но, с другой стороны, происходили и более чудные вещи, поэтому ни в коем случае нельзя загадывать, будет ли он сенатор или нет. Я бы сказал, что шансы на то, что он будет сенатором, больше, чем 50%. А шансы того, что товарищ Менендес будет отбывать наказание в тюрьме легкого режима или какого там ему присудят, тоже больше половины. Ну, на самом деле интересная ситуация. Его обвиняют в коррупции, как говорят некоторые эксперты, доказать это будет весьма и весьма сложно. То есть любые действия... Справиться. Вы думаете, демократические прокуроры не способны доказать коррупцию, Сергей? Вы имеете в виду вот прокурора, как раз, по-моему, Нью-Джерси, которую посадили в тюрьму недавно, не так давно? Да-да-да, вот из этой клики. Я думаю, они найдут способных, парочку способных, все решат по-любому. Ну, не знаю, насколько им это удастся, но, во всяком случае, высказывается некий скепсис в отношении обвинительного приговора. Поживем, посмотрим. Но тут другое, тут ведь меняется расклад сил в Сенате, если он будет лишен возможности голосовать. По-моему, тут какая-то сложная арифметика, то есть для того, чтобы голосовать, потребуется уже не 51 голос, а там как-то 49, наверное, голосов, если один голос у демократов уходит. То есть количественный состав Сената меняется. Да, из-за этого получается плохая политическая динамика, и выглядит это не очень хорошо для демократов. Поэтому они себя загнали в тупик, и я надеюсь, что будут продолжать загонять туда еще дальше. Я очень надеюсь, дай бог. Понятно. Значит, и все-таки вы знаете, что, возвращаясь к вопросу о взаимоотношениях президента и Конгресса, сдается мне, что задачей минимум у верхушки республиканского Конгресса это не допустить Трампа к победе в 2020 году, поскольку, ну а прямой путь к этому, если его каденция будет не увенчается успехом, если он не добьется значительных результатов, каких-то серьезных законов, которые будут приняты, в частности, вот и Обамакер, и отмена Обамакер, и снижение налогов, реформа налоговая, и тогда, или не построить стену на мексиканской границе. То есть это послужит якобы поводом для того, чтобы в 2020 году он не выиграл номинацию, уж тем более не выиграл выборы. Хотя помните, Сергей, когда спросили Сьюзен Коллинз, что, дескать, будет ли партия стоять за Трампом, как за каменной стеной в 2020-м, она сказала, ну, на этот вопрос еще нельзя никак ответить. То есть, очевидно. Она не единственная, кто так говорит, уже и конгрессмены некоторые выступают на телевидении, тоже говорят, что до этого еще далеко, как бы об этом рано говорить. То есть, идет такая, как мне кажется, сахарная борьба. Да, с тем, чтобы не допустить его победу на следующих выборах. Но это как программа минимум. Как программа Вы думаете, президент об этом, вернее, это понимает? Я думаю, президент это отчетливо понимает, учитывая рейтинг Конгресса, президент в открытую на своих выступлениях подвергает их жесткой критике, что позволяет таким ублюдкам, простите, таким специалистам в области шпионажа, как Клэппер, заявить о том, что президент как бы не совсем нормальный для того, чтобы занимать овальный кабинет в Белом доме. А президент понимает всю ситуацию, понимает, что у него популярность невысока, он там где-то до 40% плавает. Это, вы знаете, Сергей, все эти соцопросы, мы все понимаем, помним, как они говорят. Поэтому даже если они утверждают, что сколько 40%, я думаю, что 15% можно спокойно прибавить. Но, это на мой взгляд. Но популярность Конгресса, по-моему, исчисляется однозначными цифрами на сегодняшний день. Поэтому открыто атакуя Конгресс, Ничего не теряет абсолютно, потому что в случае, если Конгресс провалит, не примет ни одного закона, президент скажет, слушайте, я с ними боролся, я об этом говорил, в открытую. Вы посмотрите, за кого вы проголосовали. Они же завалили все, что возможно завалить. Ни один закон не приняли. Я думаю, что он тут немного потеряет на самом деле, хотя пропаганда работает, и не знаю, как отреагируют так называемые независимые, которые скорее склонны голосовать за левый лагерь, чем за правый. Потому что, Сергей, кстати говоря, о независимых избирателей, говоря о людей, которые голосуют, вы, наверное, читали или видели статью о том, что, согласно последним опросам, да, опросы, как обычно, в кавычки, самым популярным политиком Соединенных Штатов является, знаете кто? Барни Сандерс. Да, вот этот коммунист с пурпурными руками, который постоянно, знаете, вот перед вами, перед носом, перед лицом. По там-тамам стучит. Да. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Добрый. Я хочу сказать, что я полностью согласен с Павлом в отношении Конгресса и Сената. Но еще хочу сказать, во-первых, Конгресс он имеет популярность всего 10%, там даже меньше, чем 10%, вот его по опросам. А знаете, когда Обама принимал Обамакер, не только это, другие законы, то об этом сейчас говорилось, влияли деньги для штата, на усмотрение сенаторов, которые могли, будем так, какую сферу хотели, то сферу они могли эти деньги, будем так, инвестировать, соответственно, образом, в своем штате. Соответственно, образом, они могли тем компаниям, которые поддерживают их, выделяя деньги на выборную кампанию, делать, в общем, будем так, были официальные откаты. Но это не было... А Трамп этого не хочет. это не было самым большим секретом. Обама, когда пришел к власти, он сходу в первый же год потратил $1 триллион, отдавая деньги своим дружкам. Ярким примером тому может служить $500 миллиарда, которые он сунул Солиндри, компании, производила. Это немножко это другое. Это именно выделялось сенаторам, которые голосовали, и сенаторы на это. Деньги... Я знаю, о чем вы говорите, а это именно непосредственно было касалось сенаторов. Наказывал те штаты, которые не поддержали его на выборах, да, не давал им деньги, да. Зато стимулировал те штаты, которые поддержали его на выборах. Но сенаторы именно и покупал... могли возможность, понимаете? Тут вопрос включался, прямая заинтересованность сенатора в этом было. Совершенно немножко верно. Совершенно верно. Покупал голоса сенаторов. Да? Потому что... Спасибо большое за ваш звонок. Я уже об этом говорил, потому что республиканцам в этом смысле, республиканскому президенту и сенаторам, в этом смысле сложнее, потому что они как бы исповедуют, ну, в кавычках, в последнее время начинаю в этом сомневаться, малое правительство. Другими словами, сокращать расходы бюджета. Сергей, как Линдси Грэм заявил буквально позавчера, что, дескать, республиканцам нужно собраться и принять трудные решения по поводу повышения потолка долга. Окей, будем дальше взрываться в эту кучу, долговую яму. Потому что Линдси Грэм призывает быть страдательными. Да, давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Сергей, вот вы пару недель тому назад высказали такую здравую мысль, я не знаю, остались ли вы на этой мысли, о том, что республиканцам просто неохота быть лидирующей группой в стране, потому что для этого нужно там придумывать что-то, что-то делать. Это же не демократы, которые один принцип – забрать у богатых и разделить между остальными. Вот. А зачем им это? Им прекрасно быть второй партией всегда, да, болтать языком, вот, ну, и ничего не делать. Во всяком... очень выгодная позиция. Я на этой позиции стою абсолютно точно. Я надеюсь, что вы остались на той же позиции. Я по сей день уверен, что верхушка республиканская в Конгрессе очень хорошо себя чувствует и в качестве оппозиционной партии. А вот у меня по этому поводу вот такой вопрос. Как вы думаете, вот не дай бог Трампу объявят импичмент, и он уйдет, станет Пенс, что вот все эти, которые сейчас борются с Трампом, они переменят сразу свои позиции и будут голосовать за то, что вот сейчас Трамп предлагает? Вы знаете, что? Ну, во-первых, весь тот огонь артиллерийский, который направлен на Трампа, будет направлен на Пенса. Во-вторых, я читал одну статью, которая, ну, может быть, попахивает теорией заговора. Поскольку Пол Райан вообще на сегодняшний день формально и неформально является третьим лицом в государстве, то, возможно, в глубине души, поскольку он не прошел тогда на выборах с Митом Ромни в качестве раннингмейта, а в глубине души он рассчитывает на то, что он, может быть, реализует свои амбиции вот таким путем. Я не знаю, насколько это действительно так. Но, в принципе, обвинив Трампа, там, предъявив ему какие-то обвинения, я думаю, следующим будет в этой цели Майк Пенс. А вы представляете, если еще и Пенсу объявить, я не знаю, насколько юридически это выглядит, то автоматически вся власть, вся полнота исполнительной власти переходит в руки Пола Райана. Хорошо, Пола Райана. И что тогда, все, кто сейчас выступает против Пенса и Трампа, они пойдут за Райана и будут поддерживать полностью все, что он говорит? Вы знаете, что я не знаю, какая программа будет у Райана, что он будет, так сказать, на чьей стороне. Да. На сегодняшний день, спасибо большое за ваш звонок, на сегодняшний день я точно знаю, что Пол Райан отстаивает интересы страховых компаний, таким образом отрабатывая деньги, который получила его супруга в качестве лоббиста страховых компаний. Вот. То есть он работает на славу, трудится на славу. Да, вот это я знаю. А как уже, придя к власти, что он будет из себя представлять, какие его планы, проекты, мне пока сказать трудно. Но единственное, я знаю точно, я уже об этом говорил как-то на днях, что мы всегда голосуем за правых кандидатов, а в итоге получаем левых политиков. То есть, идя к власти, идя на выборы, они нам обещают налоги снизить, отменить Обамакер и так далее, и так далее. Как только они становятся политиками, как только они попадают в этот кружок, в этот замкнутый круг, в эту элиту, в эту партию Вашингтона, их взгляды на жизнь меняются. Они сразу превращаются в какое-то подобие Нэнси Пелоси и Чака Шумера. Даже я уже несколько раз говорю, что у меня больше уважения к Нэнси Пелоси, в буквальном смысле, и поскольку, Чаку Шумеру. Поскольку они не скрывают своих... Они не скрывают. Нэнси Пелоси говорит, что да... Если она возьмет бразды правления, то аборты будут абсолютно всем никаких ограничений. Налоги будут до 85% или сколько, да? Регуляции, правила, дышать малому бизнесу будет невозможно. Да, все статуи снесем. То есть она об этом говорит прямо, не скрывает. Ее можно даже пожать руку и сказать: мадам спикер меньшинства в палате. Лидер меньшинства, мы не согласны с вашим мнением, но как бы спасибо за то, что вы откровенны. Мы возьмем мантию, наденем такую мантию Вольтера и скажем, что мы не согласны с вами, но мы готовы отстаивать ваше право заявлять о желании уничтожить Америку. Это ваше право. Интересно, насколько удастся, до какой степени, до какой глубины удастся демократам разыграть расовую карту. А вот недавно Чаки Шумер заявил, что не допускать нелегалов к голосованию – это не что иное, как проявление расизма. Да, это как, вот, Сергей, я не понимаю. Может быть, у меня с английским не лады, но я не понимаю, где логика. Где отношение между расовой какой-то составляющей и чисто иммиграционными проблемами? Ну, а вот тут одна особа, которая пикировалась со мной в соцсетях, утверждает, что поскольку я не являюсь сторонником сноса памятников, то я белый супремасист, 100%, приехавший из-за океана. Как крепко припечатали, вот так, Сергей. Да. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Павел, и прежде чем перейти к следующей теме, давайте, наверное, примем звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Вот у меня вопрос про памятники. Почему-то тех, кто хотят их оставить, обзывают неофашистами. А по-моему, так наоборот. Ведь как фашизм в Германии начинался? Сначала ломали памятники, потом жгли книги, потом концлагеря строили. Это все и есть фашизм. Почему-то в Испании памятники Франко никто не выбрасывает. Хотя Франко был фашистом, ближайшим другом Гитлера. Ну, спасибо. Спасибо большое. 50 лет назад, где-то в 67-66 годах, в Китае были такие организации, которые назывались хунвейбины. Такая... Которые занимались как раз тем же самым. Начали с уничтожения памятников, произведений искусств. И в итоге, ну, говорят, Мао удалось уничтожить примерно 70 миллионов человек. Хотя на самом деле никто не знает точной цифры. С учетом населения Китая, возможно, эта цифра гораздо больше, чем 70 миллионов. И вот такое впечатление, что у нас появились свои собственные хунвейбины, которые занимаются уничтожением памятников и с переписыванием истории. Давайте примем следующий звонок. Давайте. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, Павел. Здравствуйте. Не мог вам не подключиться. Сергей, вы знаете про меня много. Я два года проработал, 5 лет тому назад, в штате Алабама, в Бирмингеме. И я работал на колоссальном металлургическом комбинате, то есть я встречался с десятками, сотнями людей. И люди, начиная с рабочего класса, кончая инженерами и менеджерами, very, very proud тем, что их предки служили в конфедератской армии. Причем они это не скрывают, об этом говорят прямо. И я каждое воскресенье, субботу я ездил на различные места, и я был на кладбище, где похоронены конфедератские солдаты. И там небольшой музей. Я им подарил книжку, очень интересную, которую я очень многим рекомендую, которую об этом здесь никто не говорит. Я, кажется, говорил на какой-то программе. «Евреи в конфедератской армии». Действительно, второй человек в государстве после Джефферсона, президента Саутенштейна, это был, я уже забыл его фамилию, он был английский еврей, он был министр иностранных дел, он был министр войны, он был министр, он был главный прокурор. Вот. И умнейший человек, который и много евреев-офицеров были, служили в это вот. И когда я им подарил эту книжку, мы с ними разговаривали, с этими людьми, и меня пригласили, я был спикер на Sons of Confederacy. Значит, я вам гарантирую, что если, наверное, если вы спросите здесь на севере любого Sons of Confederacy, да это же все не нацисты. И, знаете, вот здесь Google, попробуйте. И оказалось, что президент Трумэн был членом этой организации. То есть кто мог стать членом этой организации, если вы можете доказать, что ваши предки служили в конфедератской армии? Вудро Вильсон, президент другой американский, был членом этой организации. Грин Иствуд, практически все суперстар в кантри-мюзик, которые с юга, они члены этой организации. Ничего там российского, ничего там никогда не было, и это вот. Не говоря же уже, сейчас начали разбираться, генерал Ли, командующий южными войсками, был очень прекрасно относился к евреям, это у него было очень много офицеров евреев в его армии. В то же время Грэнт, которого сейчас хотят выбросить его могилу из Нью-Йорка, командующий северными войсками, был патологическим антисемитом. Если бы не президент Линкольн, он постоянно хотел что-то им сделать очень плохое. И ну, поэтому, понятно. Знаете, спасибо. Отношения, люди не знают историю, не хотят знать истории. И я не думаю, вы знаете, вот то, что происходит с памятниками, что это когда-то станет балабаем, потому что там это настолько сильно, люди настолько горды тем, что они, что их предки служили в конфедератской армии. Это не то, что я там был два дня или неделю, я там жил два года и разговаривал с очень многими людьми. Спасибо. Понимаете? Спасибо огромное, Алекс, за вашу информацию. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Ну и теперь, если можно, несколько слов. Давайте-ка переедем в Канаду и посмотрим, как успешно воплощает в жизнь иммиграционную политику ваш джихадист Трюдо, политику, которую можно назвать в какой-то период а-ля Меркель. Что происходит? Помните, Сергей, как только президент объявил об исполнительном приказе, целью которого было недопущение попадания в страну жителей из 6 мусульманских государств, когда это было в феврале, если я не ошибаюсь, то в этот же день, тот же самый день, когда президент Трамп объявил об этом, премьер-министр Трюдо выступил с заявлением в Твиттере, написал, что, дескать, культурное расовое многообразие – это самое diversity, это наша сила. И поэтому Канада принимает всех, кто пытается избежать преследования, войны, бедствий и всех-всех-всех прочих недугов. Замечательно. Что в результате этого произошло? В результате этого произошел абсолютный массовый исход нелегальной миграции с территории Соединенных Штатов в Канаду. Это происходит в нарушении всех законов, так называемой безопасной зоны, когда беженцы обязаны подавать на право пребывания в первой... Они обязаны подавать на беженство первой стране, на территорию которой они попадают. Это должно быть Соединенные Штаты. Поэтому все эти тысячи людей из Гаити, из Центральной Америки, из Южной Америки, из Аргентины, из Колумбии, из Бразилии, из Мексики, неважно кого, все они, пользуясь щедростью премьер-министра, пересекают границу между Нью-Йорком и Квебеком и попадают в французскую Канаду. Все это дошло до того, что уже на данный момент социальные сервисы Канады переполнены, миграционные службы, опять же, переполнены. Бюджет, который был разделен на расходы на беженцев, уже закончился, денег нет. Более того, Канада – это вообще-то, если кто не знает, это северная холодная страна. Это, знаете, такая северная широта, на которой не слишком комфортно жить зимой, если у вас нет места постоянного проживания. Естественно, об этом никто не задумывает. А уже становится холодно. Поэтому люди пытаются понять, что делать с этими нелегальными мигрантами из Гаити, из других солнечных таких мест, когда денег нет. Самое интересное, что начинают соображения уже внутри либеральной партии, которой нужно на выборы в 2018 году идти, и которым необходима поддержка в Квебеке, во французской Канаде, куда так гостеприимно за чужой счет они пригласили сотни тысяч гаитянцев и прочих нелегалов. Естественно, Франция канадским это не нравится. Естественно, франко-канадцы пытаются как-то вежливо подать протест. Может быть, это работает, может быть, нет. Но премьер-министр не показывает вообще никакого желания снизить этот напор. Понятно. То есть все прелести этой политики открытых границ вам предстоит испытать на собственной шкуре, как, собственно, и любому другому государству. Я уже не говорю о статистике преступлений. Послушайте, ну разве люди, которые социально неадаптированные, приезжают из другой планеты, по сути дела, конечно же, они не могут найти себе применение, работу и так далее. А пособия, какие бы они ни выдавали сладкие, этого все равно не хватает. И поэтому это верный путь к росту преступности. Давайте поэтому им причем выдают $643 на человека в месяц. 643, если не ошибаюсь. На такие деньги можно прожить? Но если у вас за квартиру нужно заплатить 300, то остается еще половина на брата. Ну, худо-бедно можно где-то жить, снимать квартиру, неважно. Все-таки это французская Канада. Ничего веселого в этом нет, но худо-бедно перебиться, наверное, можно. 300 за квартиру, интересно звучит. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сережа. Еще раз, Павлик, здравствуйте. Здравствуйте. Или Павел, я извиняюсь. Я просто хотел на секундочку вернуться к тому, о чем говорил Алик, и сказать, ну, во-первых, насколько он прав, а во-вторых, вы знаете, с конца 70-х и до середины 90-х в Америке было очень популярное такое телешоу, которое называлось «Dukes of Hazzard», и проходило оно непосредственно в Техасе. Так вот, на тот момент абсолютно нормально было ездить в машине, имея не только конфедерационный флаг, развиваясь на ветру, но и красили крыши машин. Да, точно так же в конфедерационные флаги и на сигналках, в смысле, на сигнале, на бибипке, я не знаю, как это по-русски сказать, на сигнале, играл гимн конфедерации. Это происходило при Картере, это происходило при Рейгане, и это даже произошло, даже там чуть-чуть захватило даже нашего Линкольна. Так вот, где были все вот эти вот сердобольные тогда, вообще непонятно, то есть в открытую ездили с флагами конфедерации, в открытую красили машины в цвета и играли гимн конфедерации. Это то, что касается Техаса. А вот насчет Алабамы, когда там вот только недавно происходили выборы, там был опрос населения. И там у одного мужчины спросили, такой коренной алабамец с таким сильным акцентом, у него спросили, ну а вот за кого вы будете голосовать? Он сказал, я вообще на выборы не пойду. Почему? Потому что республиканцы очень сильно напоминают мне демократов. Поэтому я не пойду голосовать ни за тех, ни за тех. Это интересно очень. Спасибо большое. Это существенное замечание. Это как раз то, о чем мы говорили в предстоящих промежуточных выборах. А если республиканцы, вот, ну, собственно, тут осталось-то всего ничего, до начала нового финансового года остался, по сути дела, один месяц, если они не смогут принять какие-то, во-первых, бюджет, во-вторых, тут решается вопрос повышения потолка государственного долга и так далее, я боюсь, что у республиканцев есть все шансы потерять большинство в Конгрессе. А на самом деле ведь, я не знаю, насколько это соответствует действительности, или это опять из теории заговоров, верхушка республиканской партии готова была отдать президентство Хиллари Клинтон, лишь бы не пустить Трампа. И они... Мне кажется, что проблема может обернуться боком для республиканского истеблишмента, поскольку вполне вероятно такой исход, когда в ходе этих промежуточных выборов новая волна про-трамповских республиканцев просто смоет эту волну старого крыла. Это было бы идеальным вариантом, но никогда не знаешь. Я боюсь, что есть и такие настроения, то есть Посмотрим, как будет проводиться кампания избирательная, но я боюсь, что значительно... Я хочу ошибиться, я хочу, чтобы я был неправ. Но у меня есть опасение, что значительная часть республиканских избирателей просто останется дома. Потому что, ну, наступит апатия, потому что, как бы... Но знаешь, вы же не останетесь, правильно? Я нет, но кто-то останется, скажет, ну, а какой смысл? Вы послушайте, даже радиослушатели, которые звонят и говорят, да какой смысл голосовать за республиканцев, если ничего не меняется, если ничего не происходит? То есть, понимаете, те изменения, которые происходят, которые не на поверхности, а они значительные, они существенные. Но об этом же средства массовой информации не говорят. Все, о чем говорят средства массовой информации, это о том, какой президент плохой, о том, что он ничего не может сделать из своих собственных обещаний. И это 24 часа в сутки, это 7 дней в неделю. Вы включите. Вы думаете, что простое население следует так буквально за буквой и духом СМИ? Вы думаете, что они следят то, что говорят по CNN и прочих мусорных источников? К сожалению, то же самое мы начинаем видеть и слышать и на единственном нетворке, который хоть как-то отличался от остальных, от средств пропаганды. К сожалению, мы это наблюдаем. На Fox News тоже происходят такие вещи, которые не вселяют надежду, не радуют. Поэтому есть такая опасность. Еще раз говорю, я хочу, чтобы я ошибался. Ну, давайте примем звонки. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. О. Слушаем вас. Говорите. Добрый день, Сережа и Павел. Здравствуйте. Павел, у меня к вам маленький вопрос. Давай. Первый вопрос. Когда начнется расследование насчет бывшего генерала Дженнела Промни Клинтона и ее мужа? И второй вопрос. Как долго Миллер будет разбирать дела и искать обвинения против Трампа? За каждый день Миллер имеет $3,472. Это все деньги идут с налогоплательщиков, и он видит уже очень долго. Простите, первый вопрос. Павел, вы расслышали первый вопрос? Нет, первый я тоже не расслышал. Могли бы повторить? Да, первый вопрос я хочу знать, когда начнется обвинение против Клинтона. А, понятно, все, спасибо. Вы знаете, первый вопрос связан напрямую со вторым, поскольку я не знаю, читали ли вы, но сейчас почему-то стали появляться статьи в консервативных СМИ о том, что, дескать, Мюллер работает на самом деле не против Трампа, а кто-то говорит, что за него. И кто-то даже предположил, что Мюллер работает для того, чтобы высказать обвинение, предъявить обвинение лагерю Хиллари Клинтон и, возможно, даже самой Клинтон как таковой. То есть, вы понимаете, какую, не то что конспирологическую теорию, но какие дебри мы заходим. Поэтому на самом деле мы не знаем, что происходит, поскольку мы читали, что президент пишет письма благодарственные этому специальному прокурору. Кто-то говорит, что таких писем не существует, кто-то говорит, что они друг на друга не переносят. Поэтому мы не знаем, что происходит. Это такой черный ящик, в котором не видно, что внутри. Вы со мной согласились, Сергей? Абсолютно. Что касается второго вопроса, то там тратятся колоссальные деньги. Там есть адвокаты, которые стоят просто тучу денег в час, которые работают в его команде. А как долго он будет копать? Я думаю, он будет, как мне кажется, он будет копать до тех пор, пока не найдет хоть кого-нибудь, кому можно было бы предъявить обвинения и подкрепить их чем-то. Это не обязательно Трамп. Скорее всего, по Трампу он ничего не найдет, потому что, ну, не найдет. Ну, не было этого. Могут найти с Манафортом. Могут прижать. Не зря они у него сделали обыск. Ему, возможно, собственно, его для этого и делали, чтобы прижать Манафорта к стенке и сказать, ну-ка, давай-ка что-нибудь нам тут расскажи про Трампа, иначе мы тебя посадим лет на 25, на 30 за то, что ты получил в Украине кэш и не заплатил налоги. Вот и все. То есть, а если ему нечего рассказать, то, скорее всего, спрашивать нечего. Или предъявят ему обвинение, посадят его, потому что, ну, чем-то это должно закончиться. Вы же помните, как искали в свое время, кто слил имя Вэлори Плейм, этой блондинки из ЦРУ, и пытались, так сказать, под кого только не копали, хотя прокурору было точно известно, что эту информацию слил помощник Пауэлла Эрмитедж. Он точно это знал, но нашли козла отпущения скутера Либи, который во время дачи показаний там перепутал среду с четвергом, сказал, что я там встречался, разговаривал в среду, а другой кто-то там, по-моему, какой-то телезвезда какая-то, сказал, да нет, это было в четверг. И его обвинили в том, что он дал ложные показания под присягой, и посадили, вот и все. То есть... что Каптер заявлял абсолютно, лгал под присягой во время... Клэппер, абсолютно вредно, верно. Начальник всей разведки Соединенных Штатов Америки врал под присягой и должен сидеть в тюрьме. А он выходит на CNN и говорит о том, что президент, но Трамп не соответствует должности президента, он не может ее занимать, он не совсем здоров. У них опять они вернулись к этой мульке. Человек, который, по сути дела, нарушил закон. Самое страшное преступление против правительства. То есть он солгал против государства, вернее. Он солгал под присягой. Должен сидеть в тюрьме. А тем не менее, он выходит на CNN и рассказывает о том, что вот он не согласен с тем, что Трамп президент. Ну, к сожалению, в такое время мы живем. И времени-то больше, к сожалению, опять же, не осталось. Посему... Все остальные разговоры... Не хватает. Все остальные разговоры мы перенесем на следующий раз. Спасибо, Павел. До следующей встречи. До свидания.